Так, все, я готов. Так, смотри, тут тебе уже два заказа. Ну, первое, Бомбалет, он есть подписчик, он заказал того же самого Сережу, можем еще раз позвонить, но это попозже. А также заказали одну бабку. Бабка, она когда меня слышит, она уже бросает трубку, но... Все, я понял, новая кровь нужна. Да, новая кровь. И в чем особенность? Она очень-очень души не чает в плешивой крысе Владимире Владимировиче. Вот Я понял. просто она его боготворит, понимаешь? Вот если не Путин, то вообще никто. То есть, ну, ты понял, клиника, в общем, клиника. Короче, сейчас начнем тогда с кого? С бабки, значит, Да. начнем за здравие, закончим за упокой, а насчет... А, Сережа. Вот. Ну, все по старому сценарию. Так, ну да, я тогда ее набираю. Тут я буду молчать, Давай. пожалуй. Как ее? Галина Федоровна. Галина Федоровна, да? Да. Алло. Галина Федоровна. Что? Дело такое, вам с отряда Путина. Хотим вас вот пригласить к нам. Слушай, тебе не надоело еще, а? Вот мне уже надоело тебя слушать, а тебе еще не надоело? Звонить и рассказывать, куда ты Путина приглашаешь, когда он умирает, когда он выздоравливает. Ты следи за собой, чтобы ты не помер, понимаешь? Вот сиди дома или где ты там сидишь, и сиди спокойно, и не звони людям, не мешай им жить. У Что меня случилось? вообще-то есть дела, кроме того, что с тобой разговаривать. Что случилось? Что произошло? Я ничего не понимаю, что случилось у вас? Где случилось? У вас Где что что случилось? случилось? У Конкретно меня что у вас? ничего не случилось. Конкретно у меня все хорошо. А у тебя что случилось? Да Ты хочу мне вас в что отряды звонишь-то? пригласить. В отряды Путина пригласить вас хочу. Как Да не достойного надо человека. меня... Не надо меня приглашать в отряды Путина. Какие отряды Путина? У него Ну есть как? отряды? Есть отряды пожилых пенсионерок. Угу. И что эти пожилые Серьезно пенсионеры говорю? в его отрядах делают? Ну, я вам готов показать, я хочу с вами встретиться, поговорить, пообщаться, познакомиться. Мне вас очень хорошо рекомендовали, как истинного патриота России. Да? А вот ты уже мне 2 месяца звонишь, тебе еще не надоело мне звонить? А? Я вам не звоню 2 месяца. А сколько ты мне звонишь? Я вам первый Три раз. уже? Я вам позвонил первый Три? раз, абсолютно. Первый раз? А откуда ты звонишь? Кто ты такой? Представься тогда. Меня Алексей зовут. Алексей. Да. Откуда? Кто вы Я из такой? Москвы. С Москвы, да? Угу. Да. Ну, Москва большая, ты, может, где-то работаешь или только по телефону звонишь по стране. Я вот занимаюсь как раз вот набором достойных людей в отряды Путина. Угу. Эти отряды должны что делать? Отряды, главное, Путина. Вот ты думаешь, что ты говоришь? Отряды Путина. Какие отряды Путина? Путин что, какой-то командир? Он что, Чапаев? Ну как же, он кормчил главнокомандующий. Угу, главнокомандующий. Так у него вообще-то есть отряды военных, а зачем ему Есть отряды отряды военных, есть женщин? отряды Путина. Вы можете спросить каких-нибудь, так скажем, людей помладше вас. Что спросить? Про отряды Вот... Путина есть. Это же известнейшие личности. Известнейшие личности у него в отрядах? Конечно. Ясно. И до скольки лет вы принимаете в эти отряды? Всех желающих, а начиная с пенсионного возраста. Начиная с пенсионного возраста. Слушай, в Нет, следующий раз будешь, когда звонить, что-нибудь вот сколько? посмешнее придумай. А то Нет, мне весело стало. Так а зачем ты мне звонишь? а сколько Я, конечно, квартир? пенсионного возраста, но я еще на пенсию только пошла. Ну и Ты хорошо. думаешь, Это же хорошо. Вы будете жить у нас. Вы будете жить у нас. Квартиру, может, вы подпишете на нас. Что же здесь такое? Здесь все замечательно. Хорошо, а это все пойдет в счет государства. Я буду у вас жить, а вы кто, чтобы у вас жить? Вы меня к себе приглашаете? У вас квартира есть в Москве? Или нет, как? Есть офис. Его там один предприниматель оборудует. А, я буду жить вот в этом офисе, да? Конечно, и с бабушками, со всеми, там крупа будет. А мне зачем бабушки? Мне зачем бабушки, а? Как зачем бабушки? Вы же будете находиться, так сказать, как рыба в аквариуме, в своей атмосфере. А вы знаете, я еще далеко не бабушка, чтобы не находиться среди бабушек. Все, давай, мне мозги хватит пудрить. Если будете звонить, я точно подам в милицию схожу, чтобы вы прекратили мне звонить. Так все поняли. Скоро вам сахарок пришлют. Рязанский. А квартиру-то я продавать или кому-то сдавать я никогда не буду. Значит, у меня вообще-то... Здесь дело не идет о продаже. Здесь идет дело о добровольном пожертвовании. Есть сын, есть внуки взрослые, есть взрослый сын. Поэтому моя квартира, она уже отписана. Она же ну все... Что? Сейчас все переделаем. Юрист есть хороший. А зачем я вам буду отписывать еще квартиру и жить в вашем офисе? Нам же жить на что-то надо. Скоро последние пиццоли будем доедать. Вот сейчас карантин на всю страну закатили. Жить-то на что-то надо. Серьезно? Понимаете? Так давайте я вам посылку пошлю с солью. Куда вам послать? Или приходите ко мне, я вам вручу мешок соли, чтобы вы не переживали. Дело в том, что я недавно употребил это без соли, а теперь соль-то мне уже и не нужна. Уже не нужна, да? А что вы переживаете, что соли не будет, если вам она не нужна? Вы попробуйте работать, так у вас, может быть, будут деньги. Обычно доедают солью, ну или без соли. Вот я без соли доел. Ну, я не знаю, что вы там доедаете солью или без соли, но дело в том, что вы попробуйте работать, так, может быть, у вас будет не только соль с хлебом, а, может быть, у вас будет там какая-нибудь еда более такая, нормальная, то, что в магазинах продается, то, что магазины завалены едой. Вы в 91-м не жили? Вот тогда можно было есть хлеб с солью. А все остальные магазины завалены продуктами. Так полностью. Сейчас все пустят. Да ты что? Нет, сегодня только была в магазине. Ничего там не опустила. Короче, я за тебя время не буду тратить зря. А то у меня там я делаю дело, но мне надо его заканчивать. Все, больше не звони. Галя, отпиши квартиру. Больше не звони. Отпиши квартиру. Отпиши квартиру. Тебе отписать квартиру? Конечно. Сейчас. Мне? Кому отписать квартиру? Тебе? Или кому? Ну, фонд отряду. А, отряду отписать квартиру? Сейчас. Конечно. Только раз ушучу, я отпишу. Сейчас. Ага. Только сапоги не забудь погладить. Сбросила. Так, смотри. Крути ее на будущее, на квартиру. Крути ее на квартиру. Да она меня просто уже узнает, она знает, что я Путина ненавижу, и, в общем, она иногда бросает трубку, иногда орет на меня. Вот, поэтому она меня уже узнает просто. Это да, ее, походу, заебуют не только я, там, кто мне ее номер скинул. Ее на вот этой вот на путинской теме разъебывают постоянно. Давай антиквару, короче. Давай. Все, тоже я молчу, потому что он меня слышит сразу, бросает, блядь. Раз такое дело. Да. Здорово. Ну что, как сам, сидишь, работаешь сейчас? Ну, конечно, работаю, как же. Работаешь? Кто это говорит? А в банке работаешь, нет? Ну тут тема опять пошла. Все по той же теме. Тема по теме, короче. Накосячил ты очень сильно. Ребята волнуются. Недовольные есть. Чего? Того. Ну, короче. Давай-то 500 штук отстегивай и дальше себе сопи. Только смотри, не заразись, горлышко не простуди, а то... Ты приди туда на работу. Да я уже приходил. Чего получить? Денежки или еще чего? Бля, он сбросил. Он что-то, да, парашный дед что-то Не хочет сидеть на линии, сейчас еще перезвоню. В атаку пошел, поэтому он что-то это немножко решил сбросить. Да, на него давить это нужно очень аккуратно. Он только давление чувствует, он сразу съебывается. Так, давай знаешь кому? Поехавшему историку, он же Андрей Купцов. Который... А на чем он? На чем он, понимаешь, в какой сфере у него история? Так, ну он, как можно сказать, типа криптозоолог, криптоисторик, то есть у него там альтернативная история России и вообще всего мира. Он считает, что там евреи, то есть евреи это не национальность, а это общая какая-то, какой-то чуть ли не этнос, который заселял всю Европу. То есть вот все первобытные племена это евреи. Потом он там специализируется на всяком оружии, на социализме. Да, он социалист, не национал-социалист, а этот совок, да, ебаный совок. Короче, такие. Он сначала может интеллигентно общаться, а потом его, если начать говорить, что его теории это хуйня и дерьмо, он начинает очень, очень знатно бомбить. Так, давай попробуем его набрать. Да. Алло. Андрюша, слушай, алло. Тут тема пошла нездоровая про твои теории. Ведь, оказывается, они все фуфловатые, особенно про юдонов-то, а? Что ты можешь сказать свое оправдание? Ну, я могу сказать в оправдание. У меня единственная реальная историческая этнографическая теория, которая базируется на знании медиевистики. Поэтому любой человек, который так будет говорить, он должен, ну, хотя бы привести один тезис, а в ответ... Я вам просто расскажу историю средних веков. Поэтому у меня гениальная теория, абсолютно. Я последний гений этой страны. У меня гениальный такой вопрос к тебе. Как ты относишься к Евгению Панасенко? Ну, молодой, веселый человек, но у него не хватает... Ро, здорово, привет, привет, извини. Он немного зашевелил. Ну, например, у него очень плохо представляет себе ситуацию 18-19 года формирования государств. Плохо представляет себе экономическую, ну, необеспеченность Российской империи. Он не знает теорию Маркса о формировании первичного капитала. У него общее представление, он весело его подает, но на самом деле это шкалярство. Поэтому я могу просто по пунктам разбирать, где он проявляет себя как шкаляр. Мне вот эти частности... Я занимаюсь стратегическим вопросом историческим, который разбирал Карл Маркс. Причину, когда сравнивал Америку и Россию, он вывел теорию образования денег. Вот это понятие абсолютный капитал. Который сейчас называется такая псевдо... такая... Новороссия, это не про нее? Ну, у нас вот сейчас, ну, у нас вот, ну, якобы вот это вот Донбасс, там, как угодно. Вопрос в том, что 1771 год и 77 произошли территориальные захваты. На западе был захват вот этой Польши, ну, разделили в чертовой матери. На юге разбили вот это Крымское ханство. Так не случайно же эта территория в 2013-м президент Янукович отдал в 50 лет в пользование фирмы Royal Dutch Shell и Chevron. Вот эта территория сейчас Соединенных Штатов Америки. Она и была территорией Соединенных Штатов Америки в силу концерна Джона Хьюза. У них Эльзас, там, Лотарингия, там, вот. Ну, Тивера загрузили, походу. Территория, которая гуляет от Франции к Германии. Ну вот. Я единственный, кто восстанавливает реальную историю. Этническое происхождение, религиозное происхождение, космическое. Подожди, подожди, подожди. Вот такой вот очень интересный вопрос. А как ты относишься к той теории, которую всю ночь Сурков придумал-то вот такую волшебную страну, Новороссию, с 2014 года? Как ты вот относишься вот к этому проекту? Да нет, есть журналистские как бы осмысления каких-то событий. А есть территориальное, в общем-то, расширение государств. Вот это вот самое главное произошло 1770-е, вот, на западе и на юге, ну, а юг автоматически... У него реально дефицит общения. Последние остатки еще административного притязания Золотой Орды. Он все. Ищет тут вот именно уши, кому это все вот говно можно излить. После этого начинается другая история. Поэтому любая теория, которая связана с югом, должна учитывать вот эти месторождения, угля и железо, учитывать урожайность. Так-то Крыму нахуй не нужно. Это абсолютно беспродная территория, в которой вообще ничего не растет, и никогда ничего не было. Поэтому какой бы теории не возникало... А для России он был бы не нужен? Или же для Украины? Для кого именно? Ни для кого. Украина не существовала в природе. Ну, ее нет в природе. Ее не существует и сейчас. Украины нет. А вот этот промежуточный народ, который никто не смог тогда определить вообще, кто он. Ну, этнически это были евреи, конечно, как все украинцы. То есть вот, Украина была, да, соответственно, начинаешь говорить? Нет, да нет ее Украины на свете. Все, исчезло. Герцогство Литовское, да море Донбасса. Короче, война, основная тема такая, это, нихуя и, нету, никаких и, стран и, нету, и вообще и вот это вот все... Происки рептилоидов. Вот это вот, собственно... Стоп, двух словах, сейчас я перезвоню, срочно, сейчас я перезвоню. Бля, вот хуйня, сука. Он сказал... Нет, слушай, это баллада, это совсем баллада. Ты как, нормально? Ты нормально себя чувствуешь? Мозг варит? Если хуй хочешь сосать у дохлого татарина, то соси, но я-то здесь при чем? Ну как же? Малки еби, козел недоебанный. Два ствола хотел. Бля, что это он шквариться начал? Странно, вот до этого не шкварился, сейчас что-то начал, блядь, угорать, сука. Он просто понял, что от него хотят. Блядь, давай еще раз его набираю, вдруг он осознает свою ошибку. Еще пососать хочешь? Так соси, кто мешается. Козу ведут, ебать дадут, блядь, не дал сказать, я думал, еще что-нибудь. Да он не слушает, он все, он сейчас будет этот вот про хуй дохлого татарина рассказывать и прочую вот эту хуету. Потому что он самый татар. Давай тогда, на связи. Давай, на связи, я сливаю, все, спасибо тебе большое, все, всем большое спасибо, давай. Все, еще протранслируем, да, давай, пока.